Лучшие умы не устояли и в нашем же союзе. Вот вопрос подходил такой, что вот историю бы надо писать, всех бы ее искажает. Братья, и время бывает нет истории писать, и братья стареют. Вот если уйдут, после них тоже всякую неправду могут написать о самой истории. Ну вот вопрос какой. Я всегда говорю, что историю нам нужно знать по трем важным очень причинам. Хорошо и честно знать историю. Прежде всего потому, чтобы мы помнили чудеса Божьи. То, что сделано для нас и на Голгофе, и в деле нашего личного спасения, в образовании братства, и даже в тех 30 годах, которые мы прошли, потому что Слово Господне говорит: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Давид говорит, и во всяком случае, что «милости Господне вспоминай, считай», Псалом говорит, и это на основании того, что «благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его ко мне». Вот почему надо помнить? Чтобы помнить благодеяния Божии, начатые еще с Голгофы и дальше простирающиеся для нас. Вторая причина, почему надо знать историю. Сколько мы раздражаем Господа. Вспомни весь путь, которым ты шел, вспомни, сколько вы раздражали Господа, чтобы душа наша пребыла в смирении и в покаянности духа. И основная причина, почему нам нужно знать историю, братья, знать о своих долгах, которые еще можно восполнить, знать о грехах, о которых нужно приносить покаяние, знать о тех извилинах нашего пути, которые можно сегодня исправить, чтобы Господь еще более благоволил к нам и наполнил сердца наши Духом Святым, чтобы мы исполнились силы Божьей. Потому что есть у нас и на нашем братстве лежит очень большие долги, и мы от них не должны отрекаться. Нам есть что исправлять. В масштабах будем говорить всего нашего Иванско-Баптистского движения, и об этом я вот немножко еще хотел бы сказать и занять ваше время. Потому что мы говорим сегодня о евангелизме, но надо сказать, что очень много евангелизировалось с 17 года по 27-й, когда пришла как бы свобода. И кто-то называет это даже золотым десятилетием, что пришла свобода после революции, и у нас очень-очень быстро разбухали наши церкви и разбухали от умножения не слишком подготовленных еще детей Божьих, которые и не устояли в гонениях, и когда вот при таком быстром наборе очень загрязнялись ряды народа Божьего, а служители оказались не на той высоте, на которой должны быть, и, изменив Господу, пошли путем всевозможных кривизн. Это привело к тому, что мы лишились и благодати Божьей, и милости Божьей как служители. И вот об этом нам нужно тоже хорошо помнить, чтобы нам не впасть в новые подобные искушения. Почему же тут вот такая накладка? С одной стороны, мы говорим, что росли церкви, кто-то из служителей и из лучших, кажется, богословов, или то есть теоретиков, вот которые изучают вопрос евангельских христиан-баптистов, протестантов и их развития. Одни говорят, что это было золотым веком, а другие говорят, что это было периодом нашего падения. Вот вам две оценки. Как можно смотреть на это? И это было порождено вот той революционной переменой, которая всеми в то время нами, баптистами, была принята как большая свобода для проповеди Евангелия. И здесь мы стали искать даже и новых возможностей для служения. И здесь мы стали терять все, что вообще у нас было даже и до революции. И вот я вам хочу, возлюбленные братья, это даже прочитать. Кто-то уже читал. Есть сейчас опубликованный в новом опубликовании документ, который свидетельствует о том, в каком состоянии находились наши союзы, наши братства, и что их постигло в результате того, что они встали на путь сотрудничества с внешними. Как каждый съезд руководствовался внешними соображениями внешних, как на каждом съезде присутствовали работники и навязывали свою волю церкви. И вот здесь что мы можем сказать, если вот была такая ситуация? Причем сегодняшние всех бы, если мир даже сегодня говорит о тех трудностях, о той неверности и искривлениях там в своих, так сказать, условиях жизни, в своих структурах, то церковь, я уже сказал, что пребывает, кажется, в совершенном молчании. Ее, кажется, это и не интересует. То есть официальные церкви даже не вспоминают и не думают и не каются об этом. Тогда как церковь шла рука об руку с агентурой спецслужб и делала и в съездах, и в конференциях, и в программах, и в призывах то, что нужно было им. И поэтому Господь от народа своего уже тогда отвратил лицо свое. Сейчас прочитаю вам, хоть и задержу ваше время, но очень важный, интересный документ. Это опубликовано в ленинградской газетке «Час пик». Первый доклад сотрудника НКВД, который занимался с руководителями церквей протестантского направления. И вот сейчас, поскольку каждый печатает, что ему хочется, иногда из самых темных углов секретные документы вытаскивают и печатают их, можно о себе прочитать очень интересные вещи. Вот. Но я хотел бы, чтобы при чтении вы могли подумать и мысленно представить, в каком состоянии были союзы, руководители. Дополню или заранее скажу, что наши союзы очень часто шли рука об руку с политикой. В частности, в 1917 году, в середине года, еще до Октябрьской революции, но все-таки в 1917 году, Прохановым была создана Христианская демократическая партия, партия Воскресения называлась иначе. И вот эта Христианская демократическая партия, где он стал генеральным секретарем, а генеральный комитет или в центральный комитет входил и Карев Александр Васильевич. Впоследствии это председатели, генеральный секретарь Союза баптистов, Иван Христиан Баптистов Карев был, вот до последнего, когда уже и с нами борьба велась, они вели эту борьбу. Но вот так вот они образовывались в партии, не стыдясь, шли в политику, смешивая чистое с нечистым. Вот где лежали часто корни такого отношения. А когда уже свершилась революция Октябрьская, и мы сказали, если свои партии такие вы можете создавать, а простую нашу поддерживать вы не можете, значит, если вам это тогда было незаконно, так вы бы этого не делали, но если законно тогда, законно и сейчас заниматься политикой вместе, осуществлять совсем. Так они спутывались, наши лидеры, и так вот потом к сотрудничеству с КГБ пошло на всю историю нашей жизни, начиная с 1917 года. Вот что мы здесь читаем, чего я говорю, не слышим из уст сегодня всех Б, который остается в этом состоянии, в котором вот здесь описывается, а это первый всего доклад. Значит, здесь пишется так, в обведении как бы. «Много есть растлевающей лжи в нашей жизни, но нет, кажется, больше лжи, чем та, на которой было построено отношение советского государства и протестантизма». Значит, это самая отвратительная ложь между отношениями. Думали одно, в действительности происходило другое. Вот вам и наше лицо в лице наших лидеров, в лице руководства. А потом оно стало общим для всех зарегистрированных церквей, для руководителей уровня регентов, диаконов и всех остальных. Здесь мы читаем так. Что же происходило с евангельским движением? Я уже опускаю остальные движения. В представлении современных евангельских христиан-баптистов в историческом баптизме нет изъянов, и всякая попытка разговора о сложных и весьма противоречивых взаимоотношениях лидеров евангельских христиан и баптистов с ОГПУ, то есть отдел государственного политического управления, кажется им кощунственной. Для того, чтобы отчетливее представить особенности работы антирелигиозной комиссии и ОГПУ против протестантов и их взаимоотношения, необходимо воспринять особенную циничность форм, в которые это выливалось. То есть циничность, значит, особое бесстыдство вот этих форм, в которые выливались отношения между церковью и государством. На заседании комиссии 12 июня 23 года, протокол номер 24, хранить конспиративно, Тучков предложил утвердить ряд мероприятий, направленных на разделение евангельского сектантства. Сегодня читатель может сам ознакомиться с совершенно секретным архивным документом, проливающим свет на характер этого использования. Документ – отчет Тучкова о проделанной работе по разложению евангельского сектантства в 23-м году, первый в истории гонений. Воспроизведем его без изъятий и сокращением и сохранением орфографии и синтаксиса. Значит, читаю этот секретный доклад комитета. Наиболее заметный рост сектантства в России начался со времени революции. Причины, способствующие развитию такового, заключались главным образом в представлении сектантам права на освобождение от воинской службы по религиозным соображениям, с чего и нужно было начать работу по сектантству. Подготовка к Всероссийскому съезду евангелистов и проведение этого съезда. Приступив вплотную к этой работе, и поставив себе задачу заставить сектантов признать для себя обязательным военную службу советской армии, лишить единства их организации и тем самым приостановить рост сектантства, избрав для этого наиболее удобный и благоприятный случай привлечения руководителя одной многочисленной секты иванских христиан Проханова за распространение антимилитаристского воззвания «Голос Восток». Значит, что сделали в то время наши руководящие братья? Вот вам мы говорим об истории, почему ее надо знать, и нужно думать, что на нас лежит ответственность за то, что мы, кто не покаялся и идет не тем путем, что ответственность, и что это можно сегодня исправить, и это нужно исправить. На нас лежит грех. Грех за давностью лет не прощается, омывается кровью Христовой. И для этого нужно с нашей стороны, если кто такие мнения разделяет, как Проханов и всех бы сегодняшние, то нужно только покаяние. Покаяние публичное и серьезное, потому что они тогда взяли и написали, что мы не будем брать оружие в руки. Это было актом политическим, это было словом политическим. Мы взяли на себя задачу решать те вопросы, которые отнесены к компетенции Верховного Совета или царя, или, допустим, там иного образа правления, но то, что принадлежит законодателю. Мы не имели права это нести на христианский съезд. Вот как нам в условиях свободы хочется вот так и самим что-то сделать могущественное? Вот мы не будем брать оружие. А на что мы сориентировались? Вышел указ о том, что существует альтернативная служба. Да и сейчас вот они и говорят, что она может появиться. И вот разве нам на основании этих временных указов, документов, можно менять отношение к вечному слову, который Господь сказал раз и навсегда? Но сменили. Это было не умное дело, это было не делом Духа Святого. И за ним последовали и остальные шаги. Нам удалось в процессе этого привлечения, то есть его за это сначала посадили в тюрьму, нам удалось в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу обязательной для евангелистов. Вот куда идет самый страшный. Раз сказали А, вас заставят сказать Б. Братья, я останавливаюсь при этом и комментирую немножко. Но скажу вам, вот в чем иногда вся соль. Если кто-то из наших братьев поедет за границу и героически выступит перед иными царями, президентами, конгрессами, что у нас здесь гонение, вы сделаете тяжкий и непоправимый грех. Вам нужно будет уйти со служения. Государство имеет свои политические системы, имеет своих друзей и своих врагов. Политика – это не наука, политика – это искусство и, как говорят, искусство возможного. Сегодня возможно прихватить страну – прихватывают. Сегодня нельзя – отпускают ее. Сегодня одних берут и награждают своей заботой, а потом, когда задыхаются от беды, меняют позиции по-другому. Это искусство и искусство возможного. Там нет чести, там ее и не может быть, потому что вопрос убийств, подвохов, дипломатической лжи – это все прописные истины, они всегда делались и будут делаться в мире. Во всех странах абсолютно, только с разной степенью проявления этого. Нам, как христианам, потому Бог и создал новое царство, царство не от мира сего, чтобы здесь, изолированным от всего, можно достичь праведности. Но когда мы пошли и сказали: помогите нам против наших беззаконников, царей, против Сталина, того, другого, вот сделать такую-то вот такую работу, чтобы дали религиозную свободу. И пока он еще Иван, пока мы живем в мире, или Гитлер, но как только началась война и начались людоедства взаимные, то нам говорят: с кем вы, предатели, сотрудничали? Вы посмотрите, он испепеляет наши села, но разве нам, христианам, идти просить помощи у царей? Разве нам идти туда, и как только мы положились на одно или другое, мы сделались виновным против того народа, который окружает нас, которому мы хотим благовествовать? Наше упование только на Бога. Наша сила только в Боге. Нам нельзя идти к враждебным государствам и жаловаться о наших немощах, возбуждая против себя тех, кому мы хотим благовествовать истину Божию. Милые братья, КГБ и любая служба безопасности, и любой государь, даже не имея такой службы, а просто пошлет, вот как Ирод, и пошлет своих слуг, и расследует, правда ли ты ходил в другое государство, или там что-то сказал политическое. А почему он не может спросить, если мы его граждане? Вот когда мы влезли в политику и затронули его интересы, он вправе вмешиваться в нашу жизнь, в наши дела, и перенесет свое вот это вмешательство на служение, на евангелизм, на благовестие, на святость церквей, на все прострет руку этот царь, потому что мы влезли в его дела. Закон и то говорит, если кто похитит что? Ветхозаветный закон. то должен вернуть это, да и прибавить еще пятую долю, за то, что взял чужое. Нам нельзя брать кесарево нисколько, отдавайте кесарево к кесарю и Божье Богу. Но нам хочется просторного служения, как в мире сем. Нам хочется, чтобы нам все покорялись, чтобы нам, допустим, какие-то цари помогли или какие-то международные организации. О, как мы огорчаем Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, считая Его жертву и Его могущество недостаточным, чтобы нас поддержать. Мы до сих пор готовы взять какую-то актрису, чтобы она, известная кинозвезда, засвидетельствовала, что она вот покаялась, и теперь она может подсказать, как надо ко Христу идти, или космонавта какого, чтобы доказать, что Христос есть, или что Он очень всемогущий. Вот тогда уж, может быть, поверит. Нам надо в личное соприкосновение с Богом приходить. Нужно, чтобы Он жил в нас, и чтобы надеяться только на Его одну помощь, и тогда Господь совершит чудеса свои через малый и немощный народ. Немного, говорит, из вас благородных, но Бог избрал немощных, ничего не значащих, чтобы посрамить сильное, чтобы посрамить значащее. Почему? Да потому что с тех пор, как входит в нашу душу Господь, мы становимся всемогущими. Мы сможем смерть переносить с радостью, а перед этим трепещут все цари. Вот какую силу Господь дает, вот какую святость дает, да и силу дает для перенесения скорбей. Так вот, когда мы однажды взяли кесарево, мы потеряли право на независимость. Нас порабощает внешний мир, спецслужбы, и они имеют право узнать, почему мы затронули авторитет нашего государства, почему мы уронили авторитет партии, допустим, будем говорить, или царя. Нам нельзя заниматься этими делами, потому что от того, что вот, и я помню, у нас случился такой случай, брат повыступал там перед зарубежными конгрессами, стали составлять протоколы, в черне написали так: «Одобряем выступление нашего дорогого брата перед конгрессом». Я говорю: «Братья, что мы делаем? Мы огорчаем Духа Святого, огорчаем Господа, мы против наших царей выступаем, против наших партий, какое наше дело, какие они? Это их святыни, пусть они поклоняются, мы не должны их касаться. И только тогда мы не позволим касаться здесь ничего. Все, что здесь, это свято пред Богом». Вот мы прошли этот путь, и вот читаем. Нам удалось в процессе этого привлечения склонить его признать военную службу, обязательной для евангелистов. Что это означает? А это означает, что сначала никто его не совал в это дело, простите за резкость выражения, а потом он предписал вместе с другими всем брать оружие. А кто это вас заставляет делать? Что теперь делать? А когда церковь на это не пошла, начали делиться пополам. Одни говорят, первое предложение было правильным, и это ж принесли на церковные съезды. Вот так нас кидало через голову. Да разве это Дух Святой? Разве это благодать Божия? Кто нас сюда зовет? С этой целью, совместно с другими пятью видными евангелистами, Проханов написал в этом духе послание, чтобы брать оружие. А потом и в газете в 23-м году объявили, что кто не согласен брать оружие и защищать счастливейшую родину, тот будет отлучен или, во всяком случае, не будет признаваться за братьев. В то время Евангельский союз, не говоря о баптистском, тот еще больше насчитывал, 2,5 миллиона. И вот стали не считать за братьев тех, кто не согласен с беззаконными их призывами. Этим был сделан первый сдвиг сектантства с антимилитаристских позиций, то есть с антивоенных позиций. Для закрепления и проведения в жизнь высказанных в послании взглядов, вскоре после его опубликования был созван в Ленинграде Всероссийский съезд евангельских христиан, на котором присутствовало до 300 представителей мест. На этом съезде сразу же обнаружилось, что Проханов своим посланием произвел среди сектантов раскол, чего он при его составлении боялся. Под напором такого отрицательного мнения к посланию съехавшихся делегатов Проханов и другие евангелисты, подписавшие таковое, намерены были от него отказаться и сказать съезду, что это сделана ошибка и так далее. Но благодаря присутствию на съезде нашего осведомителя, то есть от КГБ, Проханова удалось убедить в том, что он этим поступком подорвет всякий авторитет. После долгого колебания Проханов решил эту точку зрения провести окончательно, и съезд подавляющим большинством выносит резолюцию в этом духе. Опять спрошу вас, возлюбленные, широкое евангельское движение, баптистское движение, кающиеся души, хорошие проповеди, библейская школа, и вдруг для того, чтобы не потерять авторитет, снова делают беззаконие. на съездах проводят точку зрения, что все мы, без исключения, должны обязательно воевать. Уже ни альтернативной службе, ничего. Нам ни в коем случае нельзя в принудительном порядке предписывать таковое для каждого человека с позиции съезда, как решение съезда. Осведомитель, а не Дух Святой, осведомитель Комитета госбезопасности, по нашей аналогии, убедил Проханова принять окончательное решение, а раз руководители так смотрят, то и съезд подавляющим большинством принял такое решение. Недовольные и озлобленные таким решением съезда, небольшая часть делегатов тут же заявила протест и решила ему не подчиняться, и, разъехавшись на места, повела кампанию против Проханова и той резолюции, которая была принята на съезде по военному вопросу, и, образовав свою самостоятельную группу, стала рассылать по всем общинам свое обращение, указывающее на противохристианский поступок съезда и прохановской кампании. Прохановцы же, в свою очередь, начали наседать на них, и в результате дело дошло до того, что последние в лице ближайшего помощника Проханова Андреева стали просить Комитет госбезопасности ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти вредна, и не только в военном вопросе, но и в политическом отношении, как состоявшая из буржуазного элемента. Вы понимаете, куда заносят людей для того, чтобы сохранить свой авторитет? Они идут сначала на ненужные решения, на проведение это на съездах, а потом начинают просить, чтобы убрали соперников. А я скажу, что была такая красноворотская община в Москве, которая по военному вопросу не согласилась сотрудничать со всех Б, тогда еще всех назывался Всесоюзный совет евангельских христиан. И что тогда делалось? Вот эти отделившиеся, каждый раз, только они приобретут себе скамьи, приобретут физгармонию, изберут совет, их арестовывают тут же этот совет, приходят из той церкви, которая стоит на позициях, вот как Проханов принял военный вопрос, приходят оттуда люди, как грузчики, забирают скамейки, забирают чаши, забирают там покрывало для стола, забирают литературу, физгармонию и несут по Москве в тот дом, который властям угоден, который приняли вот это. Это так было неоднократно, уже где-то в пятом избранном совете, который существовал каждый понемножку дней, попал и мой отец, за что получил 5 лет. Вот. И это в том совете, который вот стоял на таких красноворотских, тогда так и называлось немножко движение красноворотское. И вот вы посмотрите, что из всего этого могло получиться. Вот этот раскол и вот это стремление убрать своих соперников, чтобы сохранить единство, даже просили власти, чтобы они их поарестовали. И в результате дело дошло до того, что последние в лице ближайшего помощника Проханова Андреева стали просить ликвидировать эту группу, мотивируя тем, что она советской власти вредна. Поэтому же их заявлению и просьбе был арестован и выслан один из лидеров этой группы Савельев, тот самый Савельев, который подписал вместе с Прохановым послание, а потом сам изменил и перешел в группу антимилитаристов. Вот, пожалуйста, конкретные случаи арестов и высылок всевозможных. Благодаря этого спора евангельских групп, послушаем и это внимательно, баптисты, как секта, почти ничем не отличающиеся от первой своим вероучением, сумела перетянуть некоторые провинциальные общины на свою сторону, чем до крайности озлобила евангелистов-прохановцев, которые стали просить меня, чтобы и баптистов признали, баптисты признали обязательным для себя военную службу. Мы, не имея такой возможности, как с евангелистами, действовать сверху, начали эту кампанию проводить снизу, то есть с провинциальных баптистских общин, подготавливая их при помощи осведомителей к предстоящему всероссийскому съезду баптистов. Вот вам начинает действовать второй съезд, и тоже осведомители. И вот мы себе каждый раз должны задавать вопрос: неужели Бог не силен был давать им откровение? Вот что делает законодательство, иногда неправильно понятые регистрации, неправильно понятые отношения с властями. То мы затрагиваем их интересы, то отдаем все до последней полушки. Читаем дальше. Узнав об этом, Павлов и другие, то есть Павлов это уже руководитель Баптистского союза, мы до сего времени читали о Евангельском союзе, потому что наши союзы в то время существовали раздельно. Узнав об этом, Павлов и учитывая все последствия такового неопределенного поведения баптистов, решили поговорить со мной. Слышите, с кем руководители союза желали поговорить? С Комитетом безопасности. Поговорить со мной и посоветоваться, как лучше выйти из этого положения. Нами было рекомендовано исправить ошибку съезда особым посланием за подписью всего Совета, высказав в нем ясную определенную точку зрения о военной службе баптистов, что они и сделали. Съезд открылся в ноябре месяце 23 года. Прибыло более 200 делегатов. Настроение съехавшихся было настолько напряженно, что из одной фразы какого-либо делегата, защищающего точку зрения съезда евангелистов, делался вывод, что таковой является тайным агентом ГПУ. Поднятие такого настроения среди делегатов много способствовала и сама коллегия баптистов в лице Павлова, Тимошенко и других, намереваясь во что бы то ни стало вынести съездом постановление по военному вопросу противоположного характера евангелистам и тем самым перетянуть большинство последних на свою сторону, а равные показать свою стойкость в этом вопросе перед всеми сектантами. То есть, что хотели сделать, что баптисты малоустояли, и к ним перейдут все искренние евангелисты, и все дело исправится в пользу баптистов. В этом направлении проходил весь съезд. В конце съезда, когда часть делегатов, теперь послушайте, вот не об отдельных уже личностях на баптистском съезде, а о целой части делегатов. В конце съезда, когда часть делегатов, и в скобках уточняется, наши осведомители, стали наиболее смело настаивать на принятии съездом решений по этому вопросу в положительном смысле, и их еще стали поддерживать все делегаты немецких баптистов, то коллегия, видя, что может на съезде произойти раскол, стала находить компромиссные решения, и съезд вынес в этом духе резолюции, не удовлетворив таковой ни первых, ни правых, ни левых, в особенности средних, которые разъехались и повели кампанию за образование параллельной всероссийской коллегии. Вот вам начинается самостоятельное деление. Узнав об этом, Павлов, председатель Союза в то время, и учитывая все последствия такового неопределенного поведения баптистов, решили поговорить со мной, опять с Комитетом госбезопасности, и посоветоваться, как лучше выйти из этого положения. Нами было рекомендовано исправить ошибку съезда особым посланием за подписью всего Совета, высказав в нем ясную и определенную точку зрения о военной службе баптистов, что они и сделали. Составили воззвание в духе Проханова и разослали для подписания всем членам Совета. Вот вам падает окончательно еще один союз. Вот где не было и не могло быть Духа Святого. Вот где постоянное взаимодействие с внешними. И я вам говорю, братья и сестры, что сегодняшний всех Б живет этими же принципами, не желая и не имея сил даже дышать самостоятельно один день. Вот когда нам говорят, быть ли нам с ними вместе, или с группировкой, или с кем еще. Так вот, прежде всего, кто здесь затронут в этих решениях и в этих съездах, это оплева на действие Духа Святого. Это отвержен Господь, и то, что торжествует потом, и то, сколько льется крови и братьев наших, это не просто призвать к оружию. Все, кто не повиновались, пошли в тюрьмы, были отлучены, союзы были раздавлены. Вот что значит хранить себя и проявлять неверность. И сегодня, когда у нас есть в период вот этой вот свободы, маленькие возможности, мы тоже иногда говорим, а почему бы нам вот так, а почему бы не так, а давайте-ка на съезде попробуем подавить на совет церквей. Но все наши братья из тюрем выходят, и когда у кого что-то хоть там появилась какая-то беседа, каждый приходит вот из нашего опыта 30-летнего и говорит, вот пробовали беседовать, вот предлагали то и то. Некоторые сидят в тюрьме и оттуда пишут, передает письмо братьям, вот такое на меня было покушение, вот такое было предложение, но, слава Богу, я сказал, лучше я умру, потому что перед смертью поставили, но не изменю тебя. Значит, есть сила у Господа, значит, есть место верности? Есть. И если это с нами происходило в прошлом, а во всех бы и сейчас происходит, хотя там тоже вырываются на путь евангельского служения, то будем помнить, что это потому, что отвратились от Бога, порвали с Ним всякую связь. И таким образом, вот смотрите, два союза, благодаря только деятельности спецслужб, вышли из послушания Господу, встали на этот путь, потому что рано начали заниматься политикой. Воззвание это еще пока не опубликовано, это в то время было не опубликовано, так как не собрано всех подписей, но уже есть часть баптистов, начинает совет укорять в его подхалимстве, нехристианстве и так далее. То есть и там начинается брожение в Баптистском союзе и неминуем раскол. Несомненно, как только узнает об этом послании Совета вся баптистская масса, то раскол будет неизбежен. так же, как и у евангелистов, в результате чего надо ожидать объединения антимилитаристов-баптистов с антимилитаристами-евангелистами. Итак, евангелисты и баптисты военную службу Советской России признали для всех своих членов обязательной и тем самым произвели внутри у себя раскол. Это явление, несомненно, послужит прежде всего прекращению роста сектантства и толкнет их к моральному разложению. Все остальные секты, как то молокане, адвентисты и так далее, гораздо менее интересовали нас, чем две первых, ибо они многочисленные и не имеют такой дисциплины, как первые. Но очередь, несомненно, дойдет и до них, так как работой по сектантству мы вплотную занялись только лишь с половины 23-го года. Значит, этот секретный доклад 27 февраля, протокол 24-го года, начальник 6-го отделения ОГПУ Тучков. Здесь дальше говорится, комментировать этот документ не будем, над ним читатель пусть поразмыслит сам, однако нам кажется, что его характер никак не согласуется с утверждением идеолога современного баптизма А.А. Руденко о том, что период с 17 по 27 год считается золотым десятилетием евангельско-баптистского движения. Было в нем довольно много серебряников. То есть имеется в виду серебряники не те, которые за деньги просто служили, а которые потом всю жизнь отрабатывали свое предательство. Предательство по отношению к Богу. И серебряники-то, кто серебряники у них получал? Помните, кто серебряники поручил среди апостолов? Вот много было серебряников. Я, братья, занял хоть ваше внимание, но сегодня эти открываются документы, а мы вам говорили об этом значительно раньше, почему мы разошлись со всех Б, почему мы говорили, что у церкви есть сила. Мы не сейчас восстали, когда свобода пришла, это сейчас у некоторых появилось такой иногда и ошибочный миссионерский пыл. А тогда стали говорить, когда был самый разгул преследования церкви. О чем это говорит? Что нам нужна была только вера. Бог был и оставался всегда всемогущим, всемогущим на сегодня. И только дело, которое нас может избавить от этого и сообщить нам божественную силу, это дело освящения, прощения за грехи наши. И сегодня Господь ждет, если бы за все то, а ведь до последнего времени протоколами этих съездов и решений этих съездов проводятся в жизнь этими нашими друзьями. Церковь и ее пастыри не может знать меньше, чем знают президенты и цари. Господь, когда дает дарование своим служителям, Он дает им и силу, дает премудрость и дает им охрану, чтобы они устояли и сохранили истину. И когда Господь говорит, что это царство не от мира сего, то мы должны знать, что раз это царство, у него есть своя конституция, есть свой царь, и не только царь, а царь царствующих и Господь господствующим, каковым является наш Бог. Но есть свой точный устав, и если политика – это искусство, то Слово Господне – это наука. Хранить церковь в святости – это по точной науке Божьей. Если мы изменяем где-то, почему они изменяли? Они думали так, что если они обопрутся на эти мягкие решения, если они угодят народу Божьему, народ и сегодня возмущается, иногда задавая нам вопросы, на которые отвечать не хочется. И нам иногда говорят, что если вы так и так поступите или не скажете то и то, вы потеряете авторитет. Вот так говорили про Ханову. Так говорили баптистским руководителям, и чтобы авторитет сохранить, они шли на отвержение истины, делали не то, что Богу угодно. Там авторитет, там слава, там деньги, там нежелание страдать. И когда на самых верхах служители проявляют неверность Богу, церковь не может иметь верных вождей. Не может. А Господь поставил и апостолов, и евангелистов, и всех других для созидания тела своего, и снабдил служителей своих Духом Святым, послал церкви благодать, чтобы она жила, укреплялась, возрастала в истине, и ей даны обетования. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Дам вам язык мудрых, которым не смогут противостоять все противящиеся вам, все ненавидящие вас. Меня, говорит, гнали, но слушали, и вас будут гнать, но будут слушать. Для того, чтобы все вот это перевернуть с отступления и предательства на путь истины, нужно было покаяться даже за то, чего мы не делали, как непосредственные соучастники. Но находясь там, мы находились в том же обществе, мы проходили путем освящения, освобождались от всего, и Бог по милости своей помиловал, простил, и несмотря на гонения, несмотря на то, что вот этот греховный задел уже был сделан, мы отошли этого, потому что нам было с чего строить. Потому что вот здесь, в Слове Господнем, дан нам точный отвес, точное мерило, чтобы здание домостроительства Господне строилось верно. Поэтому если мы 100 раз заблудились, когда снова возвращаемся к Богу, когда смотрим на это Слово Господне, и когда Господь благоволит к нам через наше покаяние, Он силен восстановить все в чудесной красоте. И мы будем праздновать, и мы будем ликовать, будем благовествовать. И что же говорит Господь? Мы вчера уже напоминали об этом. Господь обличает вот тех, кто носит имя Господне, обличает их в беззаконии и говорит, что храм разрушается ими. Храм мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот мы и прочитали о своих служителях. И чтобы не просто на них показывать пальцем, а самим то же самое творить, и шли наши братья в узы, что, указывая, что они не правы, нам нужно быть правыми, и нужно было идти в узы, но оставаться таковыми до конца. У нас были секреты только от КГБ, хотя они нас и подслушивали, а друг от друга не было. Мы такой элемент в обществе, который никак не желает и не может, будучи движим Духом Святым, вредить ни одному обществу, ни одной структуре, ни одним царям, никому совершенно. Но когда мы чуть-чуть покусились что-то делать, нам приходится нести расплату. Приходится нести расплату. И вот вы посмотрите, чем мы расплачиваемся, чем пастор расплачивается. Каждому вождю не хочется быть генералом без армии или королю без королевства. Нам кажется, есть что отдавать. Мы, кажется, вот руководим народом Божьим, у нас есть возможности. Но в то же время, как бы ни мы боялись за свой авторитет, как бы ни боялись за свое тело, которое бросают в тюрьмы и терзают, все-таки нужно проявлять верность. И Господь сказал: «Не бойся, что надобно будет тебе претерпеть, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И говорит: «Вот сатана будет ввергать вас в темницу, будете иметь скорбь дней 10. Вот это все церкви предлагалось. И если бы все пасторы были верны, если бы какая бы в своем могуществе церковь была, кажется, но она огорчает лицо Божие, она изменяет, и когда она падает одна в лице своих лидеров, кажется, она увлекает за собой сотни, тысячи и миллионы душ в погибель. И это опять то, что мы говорим, вот могут ли церкви гибнуть, может ли народ Божий вот впадать в такое состояние, может, возлюбленный, может. И вот одно вам скажу, особенно здесь важно, чтобы были искренние служители Господни. Особенно об этом надо молиться, надо не прощать себе, и когда уж есть действительно какие-то сигналы беззакония, надо очень серьезно об этом говорить. Когда у нас начинают говорить, давайте начнем заигрывать с властями. Давайте вот напишем, чтобы закрыли на нас уголовные дела, а мы за это устроимся на работу и оставим церковь. А дома, знаете, сидеть, работать на производстве, вечерками только выходить, и прямо из дому за тобой контроль, за тобой идут, ты никуда не поедешь, ничего не сделаешь, а идут массовые репрессии, идут гонения. Надо как-то остерегаться всего этого, надо как-то работать. Что же нам делать? И нам в совете такое предлагают. Так вот скажу вам. Если бы в то время так часто выводили из совета евангельских христиан и из совета баптистов, как мы это делали, то спасено было бы положение. Но одни сочувствовали заблуждению Проханова, другие поддавались осведомителям, и тогда этого не получилось. Друг другу прощали, и церковь несла потери, и мы не досчитались за эту 70-летнюю историю миллионов и миллионов грешников. А те, которые были спасены, наполовину были убиты, и наполовину отступили, и вот сегодняшние всех бы. И почему началось 30 лет движение? Только потому, что церковь задушили, и у кого еще хватало возможности дыхнуть в молитве к Богу, тот выходил. И когда уже пошел окончательный призыв, чтобы отстраивать ряды Господни, чтобы выступать стройно, чтобы молиться, не бояться, тогда уже народ стал объединяться. И сегодня, смотрите, сколько вопросов, а это о чем говорит? О том, что голодные души, не наставлены на местах, хотя есть Слово Божие. Но я еще раз говорю, братья, это походя не научишься. Заучивая стих Писания наизусть не научишься. Надо идти в скорбь, надо идти в страдания, надо не бояться везде быть верным Господу, надо любить Его всем сердцем. И когда Дух Святой войдет в вашу душу, всю ткань истинного Писания, истинной науки управления вы поймете как пастыри, как служители, как вожди. И будете радоваться в том, что у вас сообщником, соратником, первым лицом является Господь, что Он и в церкви восседает, и отсюда ваша мудрость. Потому что нашими простыми знаниями этого недостаточно восполнить. Потому что Господь должен быть советником на каждый день. Мы не знаем завтрашнего шага, но пусть идет столб облачный, пусть идет столб огненный, трогается, и мы будем трогаться. Скажет стоять на месте, не евангелизировать, будем стоять, будем обувать ноги в готовность благовествовать мир и идти в узы. Надо оставаться верными последовательно до конца. Самая большая красота, самое глубокое познание истины, самый большой восторг начинается тогда, когда Господь, ведя нас, доводит нас до крайней точки наших скорбей, испытаний, и когда мы до конца проявляем верность, открывается благословенное небо, открываются возможности более глубокого познания и осмысленности жизни, и дело строится, которое мы делаем совершенно иными путями. Некоторые, дойдя почти до той черты, кажется, рукой дотянуться до той благодати, до той полноты откровения, и смотришь все в группировку, смотришь другие мысли, а нам там тоже братья, а у них тоже благодать, они тоже благовествуют, у них даже стадионы, вот сегодня записки есть. Да я таких и сказала, горе вам, миссионеры, то есть другими словами, но это все равно аналогия, горе вам, книжники и фарисеи, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается, делайте его с сыном гиены вдвое худшим вас». Вот когда на нас лежит проказа греха, когда мы не живем в освящении, то бойтесь евангелизировать, вы приведете в дом прокаженных людей. Вы не очистите их, вы не дадите им благодати, вы не научите, потому что в самих вас нет силы Духа Святого. Только через очищение от проказа греха, через покаяние, освящение, когда Господь соблаговолит исполнить вас Духом Святым, тогда начинаете работать, и вы приведете, и во спасение утвердите тех, кого вы привели для евангелизационного действия, для того, чтобы умножалась церковь, потому что не мы, а Духом Святым Господь прилагает спасаемых к церкви. Братья, у нас много документов различных, у нас много правды. И вам сегодня, в сравнении с тем, когда мы начинали это служение, когда Дух Святой положил нам это на сердце, вы в великом преимуществе находитесь, потому что за 30 лет вы столько получили правды и документов, что нам во сне не снилось. Мы начинали дело с того, когда у нас ни одной бумажки не было, ни одного факта. Мы просто из-за того, что нас так вербовали, из-за того, что они сказали, мы все завербованы, то есть они таким грубым словом не говорили. Я почему говорю, когда это нам предлагало КГБ, мы отказывались, но думали, что? Ну что ж, мы не первые. Они, вот всех, Б стоит. Ведь их тоже, наверное, вербовали, но они же стоят, они же твердые, они же, так сказать, устояли в истине. А потом, когда ближе знакомились, я о себе даже говорю, оказывается, когда нужно было даже поехать на библейские курсы, чтобы учиться за границу, там уже служители сказали, что мы все до одного сотрудничаем. А вот к чему сотрудничество даже одного Проханова или Павлова приводит, вот мы с вами почитали. Это кровь народа Божьего, это страдание. Это сегодня мы вычисляем миллионами неспасенных душ здесь, в стране. Вот что в действительности происходит. Да сохранит нас от этого Господь. Есть вопросы, я говорю, такие, которые просто... Нужно было бы говорить, нужно отмечать, но мы думаем, братья, и молимся об этом, что у нас появятся более широкие возможности, но мы будем делать это так постепенно, обновляя и весь строй нашей жизни, и общины, и руководство, и служение, и добавляя и особое внимание к молодежи через печать, через информационные службы. Будем все это восполнять, но будем это делать не так, что кого-то вот распирает, и он рвет ветхие меки, вроде сознавая, что в нем новое вино. Вовсе не новое вино. Иногда просто плотской энтузиазм, человеческие устремления. Генерал есть, а армии нет. Давай быстрее народ, давай движение какое-то молодежное, давай то другое. Так вот, не можем мы этого сделать. Церковь, и вы на местах, пресвитера, служители, контролируйте духовную жизнь, которая отнесена к деятельности евангельских христиан-баптистов. Это ваше служение, это ваша ответственность. Вопросы, вот, например, заданы такие. Как смотреть, не выпускать ли нам такую газету, как у Семченко? Вот протестант выпускает. Говорю, конечно, нет. Такой не будет у нас. Почему? Духовный человек сразу должен знать, что эта газета не носит в полном смысле христианского лица. Там нет христианского содержания. Там есть в литературной форме, в литературном изложении стремление объединить все религии. Тоже такая же экуменизация. Там и пятидесятники, там и адвентисты, там и баптисты, там и православные, там и политика, там и осуждение, там и недобрые слова, и последний вам скажу. Там и без разрешения иногда печатания литературы чужой. Там и сегодня совершенно неуместные вещи, например, такие, как учредили премию имени Храпова, которые будут давать за лучшие литературные произведения. Церковь, когда она начинает писать такие вещи, и христиане, служители, когда начинают писать такие статьи, которые нравятся миру и никому не угрожают, это служители, сошедшие с пути Божьи. И чем больше вы таких талантливых литераторов будете поощрять, тем больше их расплодится. И это будет растлевать Церковь Христову, и только растлевать. Потому что что от ума, что даже от сердца идет, но не от Духа Божия, все будет дурно, все будет плохо. Николай Петрович за свои книги в тюрьме сидел. Мы призваны говорить такое слово, за которое гонят. Не свое. Помните, Христос сказал, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую, что дела его злы». А зачем он об этом свидетельствует? Да потому что действительно дела мира злы. И если он не свидетельствует, значит, он ничего не делает. Значит, он не благовествует, не обличает. А раз это надо делать, он будет свидетельствовать, и тогда его ненавидит, говорит мир. А потом, когда в первосвященнической молитве молится, когда отдает уже апостолам их предназначение, передает свое служение и говорит, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Когда мы будем нести Слово Господне, нам вместо премии колючей проволокой стягать будут, нас за решетку будут бросать. Не стоит больше возвращаться и говорить об этом, но ни один духовный, глубоко духовный человек не может принимать этой литературщины, этого газетно-видеофильмового бога всерьез. Не будет из этого ни евангелизации ничего, а вот рассадником растления, питомником нечестия и процветания энтузиазма плотского они станут. Часто говорят, а почему на Западе, там много накопилось хорошего опыта, а почему ведь может быть такая ситуация, что не гонят? У церкви не может быть ситуации, когда ее не гонят, если она истинная. Написано, все не только живущие, а желающие жить благочестиво будут гонимы. Почему? Возьмите примерную, так сказать, ситуацию. Представьте себе, гипотетически. Вот берем мы страну, пустую почти. Америка это или что-то. И как пилигримы убегаем от гонений туда. Вот пришли мы туда, вот поселились, земля прекрасная, но есть неудобства, есть индейцы. Что в это время делать христианам? Ну что ж, надо посты выставлять. Ну чучело же не поставишь, это же не вороны. Значит, нужно и винтовку дать, и полицию надо устроить из своих же, из пилигримов, из гонимых за веру. Юристов надо, судей, ростовщиков, все надо. А потом увеселительные дома надо, а потом кино надо. И так гонимые приемлют в себя всю государственную систему, объединяются, сами ее рождают, не подозревая того, что их перестали гнать как верующих, только за то, что они стали почти государством. Приняли на себя политические прерогативы, это функции государственной власти, и они не гонимы. И потом мы еще отсюда завидуем, как бы нам вот взять. Ведь то, что там есть хорошего, в вопросах печати, в вопросах литературы, в вопросах какой-то техники, даже в помощи, это мы все можем взять. И даже где есть хорошие богословские бодрствующие и библейские бодрствующие, истинные христиане, они нам братья все. Но когда искаженные формы, церковь приняла мир, объединилась, гонения кончились, но церковь кончилась. Вот так, как было и с этими союзами. Поэтому, братья, Мы думаем об этом, мы молимся об этом. И не просто в тех их спокойных обстоятельствах утреннего часа, а утренней и ночной камеры тюрьмы и в условиях всяких неудобств и ссылок. И Господь сохранил и дал милость народу своему в течение 30 лет бодрствовать. Вот сегодня мы празднуем, но как празднуем? Вот я почему начал читать с этого. Все вышли из Египта, все крестились, все ели манну. Все было, все. Но не просто о некоторых не благоволил Бог, а не о многих благоволил Господь. Они поражены были в пустыне. Мы собираем и обращаем к Богу по одному, а продаем союзами. Идем в плен историческими церквами. Снова крестить всех, да не в Днепре, а в каждом водоеме, только истину нести, только говорить правду Божью. Только чтобы люди не просто закрыли глаза и сказали: «Господи, войди в сердце, чтобы я был радостный, веселый» и так далее, и начать там плясать, и рок-музыку играть, и все прочее. А чтобы плакать, сокрушаться, чтобы не только с грехами расстаться, а и саму жизнь свою греховную ненавидеть, и самих себя, и полагаясь на Господа, получив возрождение от Духа Святого, стать новым человеком. Тогда в нас скажется сила Божьего всемогущества. Тогда ни один народ не может сделать нам зла. Мы будем обладать абсолютной победой. Вот, особенно где палатки, да и дома, где строятся для славы Божьей. Насколько построите, настолько Господь и наполнит. А потом и в другом районе. Постройте на 10. Ну, 10 и придут к вам. А если вы думаете о многом, если вы строите больше, и потом надо не только думать о том, что вот есть палаточка, домик здесь, надо строить, чтобы в каждом районе, в каждом месте было. Не нужно роскошествовать, не нужно слишком впадать в такие вот, в гигантоманию, что вот у нас будет одна церковь на 1000 или на сколько человек. Нужно, чтобы мы поближе к народу Божьему были. Для этого хороши церкви в 30, то есть в 300, в 500 человек максимум, где вы можете знать друг друга, общаться ближе, жить одной жизнью. Но чтобы их было не одна в городе, а 10, 20 и сколько нужно, да чтобы все еще были в силе Духа Святого. Прочтем одно место, которое я бесконечно люблю, чтобы нам напомнить самим себе, как нам должно исполнять волю Божью. А воля Божья иногда открывается нам очень тихо, а исполнить мы ее должны, неся через всю жизнь и прилагая все старание. Я прочту Исаию, 50 главу, часть главы. Здесь Христос говорит, 50 глава с 5 стиха. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне». Вот эти слова нам даны Священным Писанием, чтобы мы посмотрели, какова воля Божья была открыта Иисусу Христу, как нашему Спасителю, для спасения всех нас. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Он открыл ему, что его будут оплевывать, что учения его не будут принимать, что он будет гоним. Я предал ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий, я предал хребет мой бьющим». Вот что такое воля Господня для Иисуса Христа. Господь Бог отдал нам путь такой же, как путь Христа Иисуса, хотя не во полном уподоблении. Он оставил нам пример для того, чтобы мы шли по следам Его. Его слушайте, не выбирайте себе других советников, Слово Господне, и когда оно нам открылось, когда имеем мы личное откровение, если нам должно идти путем правды и истины, то для того, чтобы держать лицо как кремень, чтобы не бояться суда, чтобы не бояться страхов, идите этим верным путем. Но помните, он тернист, он суров, но нам также надлежит полностью отдаться Господу. Нам что Господь говорит? «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Он не боится назвать Иезавель. Мы очень вежливы бываем, потому что мы иногда делаем не так, как должны. И тогда, сказав двусмысленную фразу, и человек не знает, идти ему направо или налево, или хромать на оба колена. Иногда нужно говорить, когда созреет момент, когда придет время говорить, нужно, значит, нужно. «Я ненавижу дела Николаитов, — говорит Господь, — имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Господь Бог открыл ухо сыну своему и сказал, что нежно сказал, что ему придется идти на крест, и он не отрекся, но пошел, тем достиг цели и искупил нас с вами от грехов, омыл грехи наши кровью своей». Чтобы исполнить волю Божию, чтобы достичь благословенного результата, нам нужно также идти, и мы должны слышать, что Дух говорит церквам. Когда он ненавидит дела Изавели, когда он ненавидит дела Николаитов, когда говорит о Валааме, и когда упоминает о верном свидетеле Антипе, все Господь говорит и все открывает. Нам лишь бы только свое духовное ухо, свой сердечный слух направлять все время к Господу и слышать Его единственный голос, открытый нам и в Слове, и в Духе Святом. И если мы не на словах, а на деле покоряемся Ему во всем, не останемся без откровений, не останемся без мудрости. Нам недостаточно быть просто юристами для руководителей. Пусть не для всех, у каждого свое дарование, потому что одному дается Духом слово мудрости, иному слово знание, тем же Духом иному дары исцеления, иному дары чудотворения и так далее. Всякому свое Господь распределяет, как Ему самому угодно. И есть дары управления. И если мы стоим в этом царстве неземном, мы должны соблюдать божественный закон, который научен, который точен, точнее всяких естественных и других наук, которые называются точными. Все остальные в сравнении с Божьим Словом являются и примитивными, и приблизительными законами, потому что естественные, точные законы и то Бог останавливает. «Стой, солнце, — говорит, — и оно останавливается. Он космический ход планет останавливает, если нужно. Его закон превыше, но он действует тоже в соответствии с четким законом. Если соблюдете Слово Мое, если будете ходить во Мне, и Я в вас, если прибудете, если будете любить Меня всем сердцем, чего не попросите по воле, просите, и будет вам». Вот когда начинает действовать даже закон, который распростирается своим могуществом на прекращение действий физических явлений. И это божественная сила, это божественная власть. Например, церковь не может простираться своей властью, чтобы касаться власти государственной. Но Бог говорит: «Вы живите свято здесь». И начните с себя, со своего покаяния, а тогда я буду менять внешнюю обстановку. Я вам злых царей поставлю, которые преследовать начнут, если вы будете продолжать отступать от Меня. Но зато, если бы вы судили внутренних, то внешних бы судил Бог. Не внутренних ли вы, говорите, судите, внешних же судит Бог. Это не касаться никакой политики, не трогать ничего, но свято жить в церкви, изолированном совершенно от этого мира, кроме добрых дел, кроме доброго общения с народом, который нас окружает. Потому что если бы, говорит, нам вообще выйти из мира, вот, то этого невозможно, апостол Павел говорит, иначе бы надлежало нам вообще выйти из этого мира. Я писал вам не сообщаться не вообще с блудником мира сего, а вот с теми, кто внутри сидит и делает неугодное в очах Божьих. Поэтому судите, начиная с себя, судите ряды свои, проходите через освящение, как вселится в вас Господь, как сподобитесь того, чтобы была изменена внешняя обстановка, так и начнет Господь менять, не спрашивая царей и блоки, и системы, хорошо им это или нехорошо, удобно или неудобно. Для пользы проповеди Евангелия Он абсолютно все будет менять. И Он это делает на наших глазах, за что мы должны быть благодарны нашему Богу и Спасителю. Мы же с вами, возлюбленные, будем хранить благодать Божию, которые спасены, по милости и благодати Божией. Потому что, напомню вам, 102-й Псалом, и на этом мы помолимся. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его ко мне». «Благослови, душа моя, Господа». И почему сказано? Одно из первых благодеяний – «Он прощает все беззакония твои». И вот если бы всем нам с вами не было прощено вообще в жизни, мы бы не имели жизни вечной, не имели бы прощения, не имели бы спасения. Но и заблудившись однажды, и 30 лет покаявшись даже и всем братством, и выйдя на этот путь, Он прощает все беззакония твои. Это обетование остается и для всех, кто еще не встал на путь пробуждения. А мы с вами будем зорки. Пусть наше сердце будет проницательным, пусть Дух Святой даст нам свидетельство о несовершенствах своей души, вселит в нас смирение, но вместе с тем и дерзновение. Будем как Господу, когда открыто святым и избранным, что Дух говорит церквам, будем исполнять Его волю во всем, а где в немощь придем, в какую ошибку, допустим, Господь и это исправит, потому что одно из Его первых благодеяний – Он прощает все беззакония твои. И вот если бы не простил, то и не было бы нас с вами, и не было бы ни благовестия, ни этих 30 лет, ни того, ни той силы, ни того могущества. А сегодня мы благодарим Господа за милости Его и за то, что Он прощает нам не так просто, потому что Он просто богатый, а потому что за наши грехи Сына Своего Единородного отдал, и Он предал хребет Свой бьющим и ланиты Свои поражающим, и такой дорогой ценой заплатил за долги и грехи наши. За это будем благодарить Его во веки веков, нашего чудного Бога, и идти укрепленные дальше совершать великий подвиг служения во славу Божию, чтобы делать дело твердой рукой, для чего нас Господь и поставил. Пусть Господь за все будет прославлен. Я хочу с вами вместе помолиться, поблагодарить Бога за все, что Господь нам даровал, с надеждой, что мы еще будем иметь такие общения и неоднократно. Господь наш и Бог, Ты с высоты престола Своего наблюдаешь за нами, и сердце Твое радуется, потому что мы хоть как могли приняли к исполнению волю Твою. И вот теперь 30 лет Ты вел нас этим чудным путем, и мы вкусили, как Ты благ. Мы вкусили, как Ты чуден, наш дивный Господь, как верен Ты в Своих обетованиях, что все, что обещал, сделал и сделал сверх того, о чем мы просили или помышляли. Ты дивный и чудный наш Бог. У нас и сегодня могут быть огромные задолженности, неверные поползновения, недобрые устремления, но может быть и усталость простая, может быть и нужда в силах и в мудрости. Все это приносим к Твоим ногам, в надежде, что Ты снова дашь нам силы Твои и Твое откровение, и управишь не только отдельными душами, но и всем нашим братством. Господи, мы не снимаем с себя ответственность за то, что тоже еще что-то должны делать для того, чтобы другие братья, которые в иных союзах находятся и находятся как продолжатели вот того смятения тех 17-х, 20-х годов, когда отпадало братство от Тебя, когда изменяло Тебе, и которые сейчас продолжают тот же путь, мы не снимаем с себя ответственности, а в покаянии Духа, Господи, и за общее дело приходим к Тебе и просим у Тебя милости и для них. Просим, Господи, не для тех злых, которые продолжают путь, а для тех, которые ищут всем сердцем, которые еще не согрешили грехом к смерти, но которые ищут спасения. Дай пробуждение там, которое придет к ним через освящение. Нам дай, Господи, всячески содействовать этому и утверди дело Твое здесь на земле, чтобы не только мы ожидали вот-вот скорого Твоего пришествия, но чтобы еще многие услышали весть о спасении, грешники, и укрепившись в Тебе, приобщившись к Церкви, Господи, ждали откровения великого и славного дня, откровения жизни вечной и явления Сына Божия за всеми святыми. Нас же, Господи, стоящих в истине, укрепи еще больше, и где есть ошибки, прости по благодати Твоей. И дай нам милость Твою ощутить еще и силу Духа Твоего Святого. Сплоти нас еще больше. Старцам дай еще больше силы и укрепи, Господи, их и физические силы, и духовные. А молодежи дай добрые направления, добрую премудрость Твою, которую еще много должен черпать со страниц Писания и непосредственно от Духа Твоего, который работает в сердце нашем. Господь, за это общение, за приготовивших это место, мы Тебя сердечно благодарим. Мы благодарим Тебя за тех, кто и питал нас здесь, и за город, который принял, Господи, нас. Яви милость Твою, Господи, в виде спасения, которое Ты пошли по милости и благодати Твоей ко всему здесь живущему народу. И шире распространи, Господи, еще дело благовествования во всей нашей стране. Милостивый Господь, помоги нам во всех деяниях рук наших, которые угодны Тебе. От всего чуждого удержи нас, сохрани. Дай всем, Господи, чутко бодрствовать, чтобы ни изнутри, ни извне не пришла на нас беда. Дай держаться истине, дай ходить в истине, дай делами, Господи, проявлять, что мы покорны Тебе и любим Тебя всем сердцем. Тогда Ты сделаешь несравненно больше, что мы имеем до этого часа. Тебе, нашему Богу, единому, достойны чести, хвалы и поклонения, мы несем славу, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.